Глава 9. Они вошли в номер. Дронго толкнул незнакомца по направлению к креслу, а сам сел на стул. «Сидим спокойно и разговариваем без ненужной истерики», — предупредил он. «Ужасно не хочется в тебя стрелять, но если вынудишь, мне придется это сделать». «Не нужно», — дернулся незнакомец. «Я ничего не знаю». «Уже неплохое начало», — кивнул Дронго. «А я пока тебя ни о чем не спрашиваю. Теперь представимся. Мое имя ты уже знаешь, так как снял сегодня номер рядом с нашими апартаментами. Поэтому будь любезен, назови свое имя. И учти, что я легко проверю твою ложь. Достаточно поднять трубку и уточнить, кто именно живет в этом номере. Насколько я понял, ты живешь не один, и вы должны дежурить по очереди. Но твой напарник куда-то исчез. Давай начнем с него. Где он находится в данный момент? Я не хочу, чтобы он неожиданно вошел к нам, и мне пришлось бы пристрелить вас обоих». «Он работает на компьютере», — пояснил испуганный незнакомец. «Сейчас поехал к себе, приедет примерно часа через два». «Надеюсь, что ты не соврал. А теперь представься». «Уиллер», — выдохнул незнакомец. «Мартин Уиллер». «Очень приятно», — сказал Дронго. «Хотя совсем не уверен, что тебе так же приятно. Но это уже схоластический вопрос. Давай по существу, кто тебя прислал?» Уиллер замолчал. Было заметно, как он колеблется. Затем, решившись, неохотно проговорил. «Я его не знаю. Меня наняли сидеть в этом номере». «Это уже версия для дураков», — покачал головой Дронго. «Давай серьезнее. Опытный киллер не использует дурачков. А судя по тому, как ты бегал за мной с этажа на этаж, ты прекрасно знал, за кем именно нужно следить. Но учитывая, что утром меня не было в номере, ты просто боялся меня упустить». Уиллер судорожно вздохнул и поежился. Он боялся не только этого человека, сидевшего напротив него с пистолетом в руках. Еще больше он боялся Нельсона, зная, каким безжалостным и жестоким тот бывает в случае предательства. «Итак», — продолжил Дронго, — «кто тебя послал? Только без ненужных сказок про случайного прохожего, которого ты встретил на улице и который попросил тебя посидеть в этом номере. Все равно не поверю». «Я не знаю его настоящего имени», — почти искренне ответил Уиллер. «Я действительно не знаю, как его зовут. У него много разных имен». «Предположим», — согласился Дронго. «И вы следили за мной, когда я был в Америке?» «Нет», — испугался Уиллер. «Я ничего не знаю про Америку. Меня попросили остаться в этом номере». «Я уже слышал», — прервал его Дронго. «У меня нет даже оружия», — выкрикнул Уиллер. «Можете все проверить». «Это уже совсем хорошо. А у тебя есть паспорт?» «Что?» «Паспорт. Чтобы прописаться в этом номере, ты должен был показать свой паспорт». «У меня есть паспорт», — обреченно кивнул Уиллер. «Он в моем пиджаке. Я могу взять». И попытался подняться. «Не нужно», — остановил его Дронго. «Сядь обратно. Где твой пиджак? Я сам достану твой паспорт». «В шкафу», — сказал Уиллер, усаживаясь обратно. Дронго протянул левую руку, открыл дверцу шкафа и достал из внутреннего кармана пиджака паспорт. Он был на имя Мартина Уиллера, гражданина Швейцарии. «Очень хорошо. Вот здесь есть отметка о прохождении американской границы и отметка, когда ты оттуда вылетел. Получается, что мы вместе гостили в этой большой и красивой стране. Ты, Шалун Уиллер, выдаешь себя за ничего не знающего дурачка. Ведь ты летал со своей командой на мои поиски. Некрасиво так лгать». Уиллер испуганно закивал, опасаясь, что этот тип прямо сейчас станет стрелять. «Начинаем заново», — потребовал Дронго. «Кто тебя сюда прислал? Только на этот раз постарайся не лгать. Я ведь снова проверю каким-то образом твою ложь, и когда ты соврешь в третий раз, я могу разозлиться и случайно выстрелить. Будет больно и очень неприятно. Давай договоримся, Уиллер, что ты больше не будешь мне лгать. Я ведь не садист, и мне неприятно держать тебя под прицелом пистолета. Но этот Глок делает очень неприятные дырки. Если ты опять соврешь, я постараюсь не стрелять, но не могу тебе этого обещать, понимаешь?» «Да», — судорожно кивнул Уиллер. Волосы на его покатом черепе были мокрыми. «Кто тебя прислал?» — повторил Дронго. «Нельсон», — выдохнул Уиллер. «Все его называют Нельсоном». «Адмирал?» — не без иронии спросил эксперт. «Нет, он не моряк», — не понял его юмора Уиллер. «Но все называют его именно так, хотя у него есть несколько разных паспортов». «Предположим. И как давно вы за мной следите? Только не лгать». «Мы летали в Америку, пытались вас найти», — пробормотал Уиллер. «Вы не убьете меня потом, даете слово?» «Конечно. Я не убийца, в отличие от твоего шефа. Сколько вас человек?» «Четверо. Если понадобится, вызывают еще одного или двух. Одна из них женщина. У нее тоже много разных имен, но мы знаем ее как Эсмеральду». «Красивое имя. Сколько вас сейчас человек?» «Четверо. Наш компьютерщик Джалал, он индус, и Стивенс. Это главный помощник Нельсона, он работает с ним уже несколько лет». «Тоже убийца?» «Да», — опустил голову Уиллер. «Иногда зовут и другого, Веласкеса. Он живет в Испании и часто приезжает к нам, когда нужна его помощь. Он хорошо разбирается в машинах». «И тезка великого испанского художника», — заметил Дронго. «Не видел его картины?» «Нет», — ответил Уиллер. «Не видел». «И напрасно. Веласкес, Гоя, Мурильо — великие испанские художники. Я бы на твоем месте иногда интересовался живописью. Это очень развивает воображение». Уиллер молчал. «Ты не любитель живописи», — понял Дронго. «Что ж, давай дальше. Какое оружие вы используете?» «Не знаю. У нас нет оружия. Мы прилетели из Штатов без оружия. Нам бы не разрешили пронести его в самолет». «Значит, получите на месте. Очень неплохо. Каким образом вы меня нашли? Только не лгать». «Наш компьютерщик может входить на разные сайты. У него есть специальная программа», — пояснил Уиллер. «И мы начали проверять все рейсы на Москву и все рейсы, прилетевшие в Лондон из Америки. Сравнили списки и нашли ваши две фамилии на обоих рейсах. Но в Москву вы не улетели, оба сошли с рейса». «Все гениальное просто», — прокомментировал Дронго. «Я всегда подозревал, что большинство компьютерных гениев рано или поздно начинают работать либо на бандитов, либо на полицейских. Слишком много своих личных секретов люди стали доверять компьютерам. Это может быть опасным. Что дальше?» «Мы начали проверять все дорогие отели», — продолжал Уиллер, «пока Нельсон не приказал проверить семейные апартаменты. Он считал, что вы обязательно поселитесь в одном номере, чтобы быть рядом». «Он просто талантливый человек, этот тезка адмирала», — задумчиво произнес Дронго. «Это будет уроком для нас всех, чтобы уметь нестандартно мыслить. И вы нашли нас в Долфин-сквере». «Да. Джалал сумел найти ваши фамилии, и мы узнали, что вы живете в 610-м номере». «И тогда вы приехали сюда. Сегодня утром?» Уиллер снова кивнул. С каждой минутой он покрывался красными пятнами, словно понимая, что время его жизни неумолимо сокращается. Люди подлого нрава и мелких страстей абсолютно уверены в том, что все остальные люди являются собой такой же пример человеческой нечистоплотности. Им сложно преодолеть свое пороговое сознание и поверить в благородство другого человека. «Где вы сейчас живете?» — спросил Дронго. «В каком месте?» «На окраине города», — выдохнул Уиллер. «Там мы снимаем двухэтажный дом на Олд-стрит». И он назвал номер дома. «Хорошо. Теперь поднимайся и идем к нам в номер. Хочу пригласить тебя в гости. В конце концов, это даже некрасиво. Я у тебя в гостях был, а ты у нас не был». «Не стреляйте», — попросил Уиллер. Он все еще не мог поверить, что этот тип не собирается его убивать. «Идем», — устало произнес Дронго, взмахнув пистолетом. Они вышли из номера. «Встань рядом на расстоянии 3 шагов и не двигайся», — приказал эксперт. «Если сделаешь шаг в сторону, я начну стрелять». Он открыл дверь, показывая Уиллеру, чтобы тот вошел в номер. Несчастный вошел, обливаясь потом. Возможно, он решил, что здесь его будут либо убивать, либо мучить. «Я рассказал вам всю правду», — взмолился он. «Честное слово, я ничего не утаил. Не нужно меня убивать, прошу вас». Уиллер заплакал и рухнул на колени. «Тебя никто не собирается убивать», — сказал Дронго, подходя ближе. И сделал ошибку. Этот невысокий человек обладал гибкостью акробата. Он схватил Дронго за ноги и, дернув рывком, повалил его на пол. От неожиданности тот выпустил из рук оружие, которое отлетело в сторону. Уиллер больно ударил его ногой по лицу. Дронго почувствовал, как на губах появилась кровь. Удар был достаточно сильный. Он не мог знать, что каждый из людей Нельсона использовался как уникальный убийца, способный внести свою лепту в общее дело. В молодости Уиллер был акробатом и выступал в цирке. У него было гибкое натренированное тело. Поэтому сейчас он первым вскочил на ноги и еще раз ударил Дронго ногой в живот. Тот вскрикнул от боли. Следующего удара не получилось. Эксперт схватил за ногу этого акробата и буквально отбросил его в сторону. Но Уиллер быстро вскочил и ухмыльнулся, увидев пистолет, лежавший в стороне. Теперь у него были совсем не жалкие глаза. Это были глаза убийцы. «Все», — процедил он сквозь зубы, — «ты труп. Тебе больше ничего не поможет. Ты не уйдешь отсюда живым». «Я не предполагал, что ты нехороший человек», — вздохнул Дронго. «А ты, оказывается, тоже убийца. Я думал, ты всего лишь его помощник». «Сейчас я сломаю тебе руку», — злорадно улыбаясь, пообещал Уиллер. Дронго осторожно отступал к дверям. Когда-то в молодости он дрался с самим Миурой, сумев продержаться несколько секунд, пока не потерпел поражение. Но тогда его успели спасти. Теперь он был более грузным, более неповоротливым и постарел на 20 с лишним лет. И хотя он по-прежнему был достаточно сильным человеком, но справиться с этим бывшим цирковым акробатом, у которого такие сильные ноги и руки, такое гибкое тело и такой уверенный взгляд убийцы, он не рисковал. Поэтому, отступая к дверям, он искал какой-нибудь предмет, который можно использовать. Но ничего рядом не было, а пистолет лежал в стороне. Дронго взглянул на дипломат, стоявший около дверей. Когда он вошел в номер первый раз, он оставил его на полу, забрав один пистолет. Второй, который выдали Вейдеманису, лежал в дипломате. Но открыть чемоданчик он просто не успеет. Этот акробат выбьет у него из рук дипломат раньше, чем он достанет оружие. В этом не было никакого сомнения. Зато он забыл закрыть дверь. Если схватить дипломат и рывком выбежать в коридор, можно спастись. Похоже, это его единственный шанс. Уиллер подходил все ближе, предвкушая легкую победу. Он облизнул губы и радостно хрюкнул. Дронго поразила перемена, происшедшая с этим человеком. Когда он сидел в своем номере, это был понурый, испуганный, потерянный человечек, дрожавший за свою жизнь. Очевидно, он был еще и неплохим актером, используя свои цирковые навыки. А когда выбил пистолет из рук Дронго и почувствовал себя уверенно, он словно переменился. Потухшие глаза засверкали, нос как будто вытянулся, тело обрело невероятную гибкость. «Этот акробат знает приемы восточной борьбы», — понял эксперт, «поэтому так уверен в себе. Можно попытаться продержаться, но исход предрешен. Этому профессиональному убийце около 35 лет, и у них разница не только в возрасте, но и в подготовке. Черт возьми, нужно вернуться в тренажерный зал и хотя бы попытаться отработать несколько ударов», — запоздало пожалел Дронго и еще раз посмотрел на дипломат. Затем перевел взгляд на лежавший в углу пистолет и сделал движение, словно намереваясь взять оружие. Уиллер перехватил его взгляд и радостно усмехнулся. Он был ближе к пистолету. Если этот тип попытается дотянуться до оружия, он не успеет его взять. Дронго сделал еще один шаг назад. Теперь его жизнь зависела от его ловкости и мгновенного решения. «Стреляй!» — крикнул он, глядя за спину Уиллера. «Быстро стреляй!» Каким бы выдержанным ни был Уиллер, он на мгновение замер. Нет, он не повернулся, не попался на эту уловку, но замер только на одну секунду. Этой секунды было достаточно, чтобы Дронго, схватив дипломат, выскочил в коридор. И в это мгновение Уиллер, упав на пол, покатился по нему, хватая пистолет и стреляя в уже закрытую дверь. Дронго оглянулся по сторонам. Бежать до конца коридора было глупо, он не успеет. В его запасе еще одна секунда, пока убийца выйдет из его номера. Тут он вспомнил, что, выходя от Уиллера, они не закрыли дверь. Там всего две комнаты, он должен успеть. Черт бы побрал эти старые двери. Пока не повернешь ключ, они остаются открытыми. Он ворвался в соседний номер, раскрывая дипломат в тот момент, когда открылась дверь его апартаментов. Уиллер успел увидеть, куда забежал Дронго, и радостно усмехнулся. Теперь у него в руках было оружие этого недоумка. Теперь его жертве никуда не деться. Но он сразу не пристрелит этого типа. За унижение, которому он подвергся, за информацию, которую он выдал, за страх, который он действительно ощутил, тот расплатится по полной. Сначала он прострелит колени этому типу, чтобы не смог убежать. Затем выстрелит в живот, наблюдая, как тот медленно умирает, и только следующий выстрел сделает прямо в рот. Он знает, как нужно убивать людей, чтобы они мучились. Уиллер медленно открыл дверь. В их номере нет ничего, чем можно было воспользоваться, разве что вешалка. Он улыбнулся, предвкушая кровавый спектакль, и почти пропел. «Дорогой гость, куда ты спрятался? Раз, три, пять, я иду искать». В первой комнате никого не было. Значит, забежал в спальню. Или спрятался в туалете. Тем лучше. Умрет на кафельном полу, так даже удобнее. Уиллер подумал, что можно будет попросить у Нельсона прибавки. В конце концов, они так долго искали этого эксперта по всему миру, так долго выслеживали этого типа, который оказался такой легкой добычей. Он прошел в спальню и негромко спросил. «Играем в прятки? Куда ты спрячешься с таким ростом?» «Никуда», — ответил Дронго, лежавший на полу за кроватью, и, подняв руку, сделал сразу три выстрела. Он слишком хорошо стрелял, чтобы промахнуться. Уже первый выстрел пробил Уиллеру легкое, наполнив рот кровавой пеной. Следующие два выстрела он еще услышал и успел даже удивиться, не понимая, откуда мог взяться этот второй пистолет. Но это была его последняя мысль, после которой Уиллер рухнул на пол. И почти сразу Дронго услышал, как открывается входная дверь. Очевидно, это был напарник киллера. Он приехал в отель и, услышав выстрелы, поспешил в свой номер.